Глава 12. По чужим правилам игры. Альгор. Евгений. 28 сентября. Комнату заливал тусклый солнечный свет, едва пробивающийся сквозь мрачные тучи. Краткий стук в дверь заставил его обернуться. На пороге комнаты стоял Андрей. Ни грамма улыбки, понурый взгляд, соломенный цвет волос, казалось, стал серым. Брат будто бы вообще не спал. «Что случилось?» — с тревогой спросил Евгений. «У меня старший брат вчера пережил клиническую смерть и заключил тайный альянс с младшим», — с осуждением пробормотал Андрей. Евгений выдохнул. Сердце все еще сдавливало изнутри, как отголосок тех событий. Скарлетт убила его и вынудила подписать с ней контракт. Алексей же едва не засосал его душу, как косу жнеца. Что тогда младший брат сделал с их с отцом? «Прости», — только и смог сказать Евгений. Андрей закрыл дверь в комнату и сел на диван. «Что вчера произошло?» — вкрадчиво спросил брат. «Мы были правы насчет Алексея. Он приложил руку к смерти отца и его странностям в последний год жизни», — начал Евгений, наблюдая, как изменяется в лице Андрей. «Эта духовная сила далеко за пределами нашего понимания, поэтому никто из нас ничего не заметил раньше. Даже за год, регулярно пропуская волны через свой источник, Алексей давно бы зачах или стал бы одержимым. Но наш брат пышет здоровьем!» — возмутился Андрей. «Алексей что-то использует как источник и волны проводит через него. Да и понятно, для чего он взял в жены Эшли. Не Филим, которая усиливала его, а значит, как минимум обо всем знала. И ты заключил с ним альянс вместо того, чтобы сдать!» Андрей скептически изогнул брови. «Я хотел», — коротко ответил Евгений, — «но в одном я с ним согласен и готов подождать с семейными разборками. Вильхрейм». «Небожители!» — Андрей закатил глаза к потолку. «Серьезно! Совет здесь как раз за тем, чтобы разобраться и назначить нового короля!» «Или свергнуть династию», — перебил его Евгений. «Лас-Морены у власти уже слишком давно. Дольше нас только Каин и Стенебрис». «Не говори ерунды! Алексей тебе мозг промыл! Зачем это Вильхрейму?» Андрей был непреклонен и все с большим подозрением смотрел на него. «Тогда почему до сих пор они не предприняли совершенно ничего? Почему не позволяют нам управлять страной, не позволяют защитить юг?» Новость о нападении пришла к ним почти сразу, но обращение к совету о защите собственных границ было отклонено. «Тогда назначайте короля сейчас! Там люди гибнут!» — кричал Евгений тому, что скрывалось под капюшоном из звездной ткани. Он хотел, чтобы королем стал Андрей и был готов об этом молить. «У вас есть командиры. У вас есть маркизы, на обязанности которых наше присутствие никак не повлияло. И волны, что до сих пор излучает тело покойного правителя, вызывают сомнения в каждом из его детей». Большего допиться не получилось. «Мы с самого начала предполагали, что так будет, разве нет?» «Да», — ответил Евгений, — «да». Между ними повисла тишина. Андрей отказывался его понимать, да неделю назад он и сам себя слушать бы не стал. Но после того, что кронпринц видел в часовне, в комнате Алексея, это его переубедило. «Королем, скорее всего, станешь ты», — тихо начал Евгений, видя, как округляются глаза брата. «Еще бы! Последние годы никто и не рассматривал его на эту роль, а весь предыдущий год Андрей откровенно провоцировал отца и стал больше походить на городского парня, чем принца. Как бы ни повернулась ситуация, мне путь уже закрыт, короне, и ты это знаешь. Алексею я не позволю ее получить. Не после того, как убедился в его причастности к смерти отца. И, боюсь, даже небожители не знают, к чему еще он мог приложить руку». «Ты про маму?» — тихо спросил Андрей. Евгений кивнул. Последний раз живой их маму видел именно Алексей. Он толком не смог рассказать, что произошло. Королева умерла у него на руках. Звон колоколов разносился по коридорам затихающим эхом, заполняя каждый тихий уголок в замке. Переглянувшись с Андреем, Евгений поднялся с места. Колокола не использовались без крайней нужды, и это приводило в недоумение и вызывало только один единственный вопрос. Что случилось? Дверь комнаты распахнулась, и на пороге появилась няня. «Ваша светлость», — женщина средних лет поклонилась им. «Вильхрейм вызывает вас в тронную залу». Сердце заколотилось. «Может, они узнали причину смерти отца?» — с надеждой спросил Андрей. Евгений думал и даже хотел верить в то, что они назначат временного короля. Покинув детскую, они отправились к лестнице, где перед ними появилась Скарлетт с косой. Сжав ладони в кулаке, он кивнул Андрею. «Иди, я тебя догоню». Андрей смерил его взглядом и, не задавая вопросов, пошел вниз. Средний брат злился на него за секреты, но Евгений боялся его в них посвящать. Он хотел, чтобы Андрей остался чистым и непричастным ко всему тому ужасу. «Времени мало, поэтому слушай меня», — быстро сказала Скарлетт, но Евгений ее перебил. «Ты убила меня и заставила подписать с тобой контракт. Как мне тебе после этого верить?» — тихо высказался мужчина. «Потому что ты меня не слушал», — раздраженно закатив глаза, буркнула Скарлетт. «Я спасла тебя и подарила шанс снова дышать. Ты был жив, пока не полез к Алексею, а на мертвых я могу взаимодействовать только через контракт». В руке Скарлетт появился тот самый мерцающий камень, который она нашла у младшего брата. И не успел Евгений среагировать, как тонкая призрачная рука прошла сквозь его плоть. Он чувствовал этот камень внутри себя. Камень мешал ему дышать. Облокотившись на стену, заметил, как руки его мерцают. Звон колоколов то пропадал для него, то становился слишком громким. Казалось, он вот-вот исчезнет. Скарлетт вытянула из него пустую ладонь, и это прекратилось, оставив только тяжесть внутри, словно внутри вторая душа. «Ты точно решила меня убить», — сказал Евгений, пытаясь привыкнуть к этому чувству. Ждал, что Скарлетт остановит время и все нормально объяснит, но она этого не сделала и, похоже, не собиралась. «Внутри тебя Нексус. Сила, что родилась после убийства жнеца. Мы не принадлежим подземному царству или небожителям, поэтому после тысячи лет мы отправляемся в пустоту, но, умерев в среднем мире, наша энергия остается в нем. Так он создал Нексус, источник силы». «Он. Алексей. Была ли это случайность или преднамеренные действия? Сколько лет назад это произошло? Евгений мог бы спорить, что дата совпадала со смертью матери. Может, Алексей хотел ее вернуть, но не вышло, или это было сделано намеренно?» По спине пробежал холодок. «Небожители!» Евгений совсем не знал человека, которого называл братом. «Так зачем ты отдала его мне?» — перебил ее Евгений. «Пока Вильхрейм здесь, я слишком ограничена. Они бы заметили мои действия и попытались бы взять расследование под свой контроль, чего мне бы очень не хотелось. А так у нас есть шанс продолжить тихо вести независимое расследование. Совет будет проверять вас сегодня. Они что-то узнали, и что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это для вас не закончится. Только прошу тебя, не глупи!» Взмолилась Алая и исчезла. Как она и говорила, времени действительно у них было мало. Евгений хотел бы сказать, что понял ее, но это не так. Пытался понимать, но это было выше людского уровня. Да и не должны такие знания принадлежать людям. Сделал вдох, пытаясь почувствовать то, о чем сказала Скарлетт. Силу. Источник силы. Нексус. Но ощущал только очертания овального камня. Казалось, он продолжает мерцать, но на этом все. Они что-то узнали. Мысленно повторив слова Скарлетт, Евгений пошел вниз. Гнетущая атмосфера усиливалась с каплями дождя, что забарабанил по стеклам и приближением к звону колоколов. Замок словно вымер, ведь ему не встретилось никого из прислуги или советников. Двери тронной залы были открыты. В центре возвышалась фигура в плаще из звездной ткани, будто его сшили из звездной ночи в конце лета. Перед ним находились братья. По бокам, склонив голову, встали слуги. Рядом с троном были Анна, Лина и девушка в черной вуале, выдающая себя за Эшли. Звон колоколов затих. «К чему эта публичность?» — подумал Евгений, ловя на себе взгляды всех присутствующих. Тишину разрушил звук его торопливых шагов. Старший брат встал рядом с Андреем и не знал, чего ожидать сейчас. Слова Скарлетт эхом крутились в голове, и сейчас он как никогда понимал, что все годы правления Лас-Моренов они играли по правилам Высшего Мирового Совета, и только благодаря этому правили так долго. Вильхрейм контролировал их всегда. «Они не вездесущи, как принято считать», — напомнил себе Евгений слова жнеца. Белый густой туман холодом разошелся по полу всей залы. Свет стал тусклее. За спиной высокой фигуры появилось еще 7 точно таких же, но призрачных и невесомых. Кронпринц впервые видел весь совет Вильхрейма вместе. Нехорошее предчувствие нарастало, но Евгений стоял неподвижно, сжимая и разжимая ладони, невольно находя внутри себя овальный камень. Он не знал, что ему надо думать, представлять, или, может, надо было наоборот придумать способ проникнуть в разум совета. Не глупи. Его уже пугало, что Скарлетт так много стало в его голове, и почему Алая не остановила время? Она ведь делала это уже. 8 рук потянулось вперед, и он почувствовал теплый солнечный свет. Совет проникал в его голову, и Евгений подался вперед, открываясь им. Кронпринц чувствовал, как шелестят страницы воспоминаний, возвращаясь эмоциями в ту боль, когда узнал о смерти отца. Его снова охватывал страх, что его род будет уничтожен. Слышал голос Анжелики так, словно перед ним стояла именно она. Дышать становилось тяжелее. Камень сдавливал горло изнутри. Чужие голоса нарастающим эхом перекатывались по черепной коробке, заставляя трещать ее по швам. И он увидел склеп своего отца. Размыто, сквозь белую дымку, но видел, как надгробие съехало в сторону, и теплый свет пронзил труп Григория Ласмарена. Это был скелет. Старый высохший скелет. «Но как? Он ведь только умер!» — в мыслях кричал Евгений. «Они что-то узнали!» — слова жнеца повторялись, подобно заевшей пластинке. Тишина тронной залы и естественный тусклый свет стали резким ударом, вытолкнувшим его разум обратно в реальность. Евгений едва устоял на ногах, с трудом вдыхая сгустившийся волнами воздух. 7 призрачных советников исчезли, будто их и не было. А просвет, как это для себя окрестил Евгений, отпустил еще и братьев. Андрей выглядел мрачнее тучи, а Алексей, на удивление, был спокоен, словно все шло в точности по его плану. «Это он! Он убил нашего отца и прятал труп у всех на виду!» «В связи с новыми обстоятельствами Высшим Советом Вильхрейма принято решение. Евгения, Андрея, Алексея Ласмаренов лишить титулов принцев и привилегий, которые дает титул до выяснения обстоятельств. Запретить детям покойного Григория Ласмарена покидать территорию дворца, пока виновные не ответят по заслугам, а новый король не займет место на престоле». Каждое слово, произнесенное советником, было сродни удару хлыстом. Евгений не верил своим ушам, не хотел верить. Вот для чего их собрали так срочно и так публично. «Это невозможно!» — покачал головой Андрей, выходя из оцепенения. Его глаза были наполнены гневом, и, развернувшись к Алексею, брат себя не сдержал. Удар кулака пришелся Алексею в глаз, второй — в челюсть, на третий младший брат уже поставил блок и дал сдачи. «Убийца!» — не сдерживаясь, кричал Андрей. Евгений попытался удержать его, но тот брыкался, желая придушить Алексея своими руками. По зале прошелся гул шепотков. Никто и не собирался расходиться, и звездная тень все так же нависала над ними, не вмешиваясь в конфликт. Алексей, несмотря на красный подбитый глаз и кровь, стекающую с губы, гордо выпрямился, смотря только на Андрея, проговорил. «Вильхрейм мне свидетель. Я не убивал нашего отца, и я не убивал маму. Клянусь небожителями». Его тон, взгляд. Евгению впервые показалось, что Алексей говорил искренне. Но, увы, он сам видел старый скелет. За пару недель тело бы так не разложилось, уж тем более после обработок епископа. Бросив краткий взгляд под капюшон советника, Евгений увидел его кивок. «Тьма!» — выругался Андрей, выбравшись из его захвата, глядя с презрением на Алексея и советника. «Тогда почему он скрывает пропажу своей жены, выдавая вместо нее самозванку?» Андрей уже срывался и никак себя не контролировал. Андрей был в отчаянии. Евгений попытался успокоить брата снова, но тот только отмахнулся. Если мы и дальше будем молчать, то ничего и никогда не добьемся. Пойми ты уже! Мы пытались разобраться сами, но вышло только хуже!» Свет советника окутал девушку в черной вуале, и Евгений успел заметить, как изменился в лице Алексей. Самозванка и советник исчезли. «Ты болван!» — сквозь зубы пробормотал Алексей. «Мою жену украли во время пожара, я хотел вернуть ее, не привлекая внимания. Проблем у нас и так достаточно, а благодаря тебе их стало больше». «Проблем бы не было, не будь ты нашим братом!» — рыкнул в ответ на него Андрей. «Твоя жена сбежала от тебя», — вмешался Евгений, понимая, что все карты и так открыты. Алексей как будто пропустил это мимо ушей, но взгляд ожесточился. «Я не знаю, в какую игру ты играешь и как обдурил советника, но я убежден, что по заслугам ты еще получишь», — со всей строгостью старшего брата в семье сказал Евгений. «Может быть», — согласился Алексей, — «но не раньше, чем обезопасим границы архипелага и нашу династию». Его голос понизился до едва слышимого шепота. Прислуга уже расходилась, но Евгений ощущал на себе их пристальные взгляды. В толпе заметил, как уходила Анна. Он ведь так и не смог поговорить с ней.